Глава 25. После девятидневного перехода, описанного впоследствии Машкевичем, и трехдневной переправы через Десну, войска пришли, наконец, в Чернигов. Раньше всех в город вступил пан Скшетузский со своим балахским полком. Князь нарочно отправил его вперед, чтобы он мог скорее узнать что-нибудь о княжне и Заглобе. Но здесь, как и в Лубнах, никто о них ничего не знал, ни в городе, ни в замке. Они исчезли бесследно, точно в воду канули. И рыцарь не знал уже, что и подумать. Куда они могли деваться? Конечно, не в Москву, не в Крым и не в Сечь. Оставалось одно предположение, что они перешли на другую сторону Днепра. Но в таком случае они сразу очутились бы в центре мятежа, резни, пожаров, пьяной черни, запорожцев и татар. И от них не могло защитить Елену даже переодевание, так как дикие басурманы охотно брали в плен мальчиков, на которых был большой спрос на стамбульских рынках. В Шитузском проснулось страшное подозрение, что Заглоба умышленно переправил Елену на ту сторону, чтобы продать ее Тугайбею, который мог вознаградить его щедрее, чем Богун. Мысль эта доводила его до сумасшествия. Но пан Лонгин Подбипента, знавший Заглобу ближе, чем Скшетузский, успокаивал его. «Милый мой, — сказал он, — брось ты эти мысли, он не сделает ничего подобного. Было и у Курцевича немало богатства, и Богун охотно поделился бы с ним. Если бы он зарился на деньги, то мог бы получить их, не подставляя под петлю своей шеи». «Вы правы, — сказал Скшетузский. — Но зачем он убежал за Днепр, а не в Лубны или Чернигов?» «Успокойся, милый. Я знаю пана Заглобу. Он пил со мной и занимал у меня деньги, о которых, впрочем, не очень заботился. Есть свои и стратит, чужих не отдаст. Но на такой поступок он не способен». «Легкомысленный он человек, — сказал Скшетузский. — Может быть, и легкомысленный. Но во всяком случае лавкач, который кого угодно проведет и вывернется из всякой опасности. Как предсказал тебе про пророческому внушению Ксенс Муховецкий, так и будет. Бог вернет ее тебе, ибо справедливость требует, чтобы всякая искренняя любовь была вознаграждена. Утешайся упованием, как и я утешаюсь». Пан Лонгин сам начал тяжело вздыхать и прибавил: «Спросим еще в замке, может, они проходили здесь?» И расспрашивали всех и всюду, но напрасно. Их не было и следа. В замке было много шляхты с женами и детьми, которая скрывалась от казаков. Князь уговаривал их идти с ним, предостерегая, что казаки идут следом за ним. Они сейчас не смеют ударить на войско. Но весьма вероятно, что по уходе его немедленно нападут на замок и город. Но шляхта точно надеялась на что-то и осталась в замке. «Здесь, за лесами, мы в безопасности, — отвечали они князю, — никто не придет к нам». «Но ведь я прошел эти леса». «Это вы, ваша светлость, а бродягам не пройти, это не такие леса». И они не хотели идти, продолжая упорствовать в своем ослеплении, и дорого поплатились потом за это, так как после ухода князя тотчас же пришли казаки. Замок мужественно защищался 3 недели. Затем был взят приступом, а жители все до одного перерезаны. Казаки проявили невероятную жестокость, разрывая на части детей, жгли женщин на медленном огне, и никто не мог отомстить им. Между тем князь, дойдя до Любича над Днепром, расположил там свои войска для отдыха, а сам с княгиней, придворными и поклажей поехал в Брагин, находившийся среди лесов и непроходимых болот. Через неделю туда переправилось и войско. Оттуда двинулись на Бабицу под Мозырь. И там в день праздника тела Господня пробил час разлуки. Княгиня с двором должна была ехать в Туров к своей тетке, супруге Виленского воеводы, а князь с войском в огонь на Украину. На последнем прощальном обеде присутствовал князь, княгиня, дамы и знатные рыцари. Но среди дам и кавалеров не было обычной веселости, какой сопровождались подобные обеды. Ни у одного из рыцарей сердце разрывалось при мысли, что через минуту придется расстаться с той, для которой ему хотелось бы жить и умереть. И ни одни светлые или темные глаза девиц заливались слезами, что он уйдет на войну под пули и мечи казакам и диким татарам. Уйдет и, быть может, не вернется. Когда князь обратился с прощальной речью, перекрестив жену и двор, все фрейлины заплакали, а рыцари, как более сильные духом, встав с мест, схватились за рукоятки сабель и крикнули разом: «Победим и вернемся!» «Помоги вам Бог!» — ответила княгиня. В ответ раздались крики, от которых дрогнули стены и окна. «Да здравствует княгиня, наша мать и благодетельница!» Офицеры любили ее за доброту, щедрость, великодушие и заботу об их семьях. Князь любил ее больше всего на свете. Они были как бы созданы друг для друга, как две капли воды похожи один на другого, и оба выкованы из золота и стали. И все подходили к ней и с бокалами в руках опускались на колени, а она, обнимая каждого за шею, говорила несколько ласковых слов. Скшетузскому же она сказала: «Многие рыцари, наверное, получат от своих дам на память образок или ленту, а так как здесь нет той, от которой вы более всего желали бы получить такой подарок, то примите это от меня, как от матери». И с этими словами она сняла с себя золотой крестик, усыпанный бирюзой, и повесила его на шею рыцарю, который почтительно поцеловал ее руку. Видно было, что князь был очень доволен этим. За последнее время он еще больше привязался к Скшетузскому за то, что он поддержал его достоинство в сечи и не хотел принять писем от Хмельницкого. Между тем встали из-за стола. Прелины, подхватив слова, сказанные княгиней Скшетузскому, и приняв их за позволение, начали вынимать кто образок, кто шарф, кто крестик. Рыцари спешили подойти каждый, если не к своей избранной, то к той, которая ему была милее всех. Понятовский подошел к Житинской, Баховец к Боговитинской, которая нравилась ему в последнее время, Растворовский к Жуковой, Рыжий Вершу с Карапатской, Махницкий, хотя и старый, к Завейской. Только Ануся, боже богатая Красенская, хотя и была красивее всех, стояла у окна одна. Личико ее покраснело, прищуренные глазки косились и горели гневом и просьбой не делать ей такого афронта. А коварный Володоевский подошел к ней и сказал: «Хотел бы и я просить у вас что-нибудь на память, пани Анна, но боялся, думая, что около вас будет такая толпа, что не пробиться». Щеки Ануси запылали еще сильнее, и она ответила, не задумываясь: «Вы желали бы получить подарок не из моих, а из других рук, но не получите. Там, если и не тесно, то для вас не по росту». Удар был двойной и направлен метко. В нем заключался, во-первых, намек на маленький рост рыцаря, а во-вторых, намек на его любовь к княжне Варваре Сбарасской. Пан Володоевский был сначала влюблен в старшую Анну, но когда ее помолвили, Он затаил горе и посвятил свое сердце Варваре, думая, что никто этого не подозревает. Услыхав это от паны Анны, он так растерялся, что не нашелся, что ответить, хотя и считался первым не только в кровавом, но и в словесном бою. «Вы тоже метите высоко», — пробормотал он. «Высоко, как голова подбипенты». «Он действительно выше вас, не только как воин, но и как кавалер», — ответила бойкая девушка. «Спасибо, что напомнили мне о нем». И она обратилась к Литвину. «Подойдите ко мне, мостцы пани. Я тоже хочу иметь своего рыцаря и не знаю, найду ли для моего шарфа более храбрую грудь». Подбипента вытаращил глаза, не веря своим ушам, но, наконец, опустился на колени так, что даже пол затрещал. Ануся перевязала шарф, а потом ее маленькие ручки совершенно исчезли под русыми усами подбипенты. Слышалось только чмоканье и бормотанье. «Слыша это, пан Володоевский сказал, обращаясь к Мигурскому. «Можно подумать, что это медведь добрался до улья и высасывает мед». Потом он отошел, разозлившись, так как почувствовал укол жала Ануси, которую когда-то любил. Наконец князь начал прощаться с княгиней, и через час весь княжеский двор двинулся в Туров, а войска — к Припяти. Ночью, во время постройки плота для переправы пушек, за которой наблюдали гусары, пан Лонгин обратился к Шутузскому. «Вот, братец, несчастье!» «Что случилось?» — спросил поручик. «Да вот эти известия с Украины». «Какие?» «Запорожцы говорили мне, что Тугайбей пошел с ордой в Крым». «Ну так что же? Не будешь же ты плакать об этом?» «Напротив, братец. Ведь ты сам говорил, что мне надо срезать три головы не казацких, а басурманских. А если татары ушли, то где же я возьму их? Где их искать? Они мне так нужны, ах, как нужны!» Скшетузский, несмотря на свою печаль, улыбнулся и ответил. «Я догадываюсь, в чем дело. Видел, как тебя сегодня посвящали в рыцари». Пан Лонгин развел руками. «Что скрывать, братец? Я полюбил ее, брат, полюбил. Экое несчастье!» «Ну не печалься, я не верю, чтобы Тугайбей ушел. И этих басурман у тебя будет больше, чем комаров над головой». И действительно, целые тучи комаров носились над людьми и лошадьми, так как войска вступили в непроходимое болото, в пустой и глухой край. Про жителей его говорили. Сватал шляхтич дочку, дал ей дегтю бочку, да грибов веночек, да вьюнов горшочек. Впрочем, на болотах этих вырастали не только грибы, но и огромные панские поместья. Княжеские солдаты, родившиеся и выросшие в сухих заднепровских степях, не хотели верить собственным глазам. И там бывали кое-где болота и леса, но здесь весь край казался им сплошной топью. Ночь была погожая, светлая, и при свете луны нигде не видно было ни одной пяди сухой земли. Только кочки чернели над водой, и леса, казалось, вырастали из-под воды, которая хлюпала под ногами лошадей и под колесами. Вурцель приходил в отчаяние. «Странный поход», — говорил он. «Под Черниговом нам грозил огонь, а здесь заливает вода». Действительно, земля не могла служить здесь твердой опорой ногам, гнулась, тряслась и точно хотела расступиться и поглотить тех, кто двигался по ней. Войска переправлялись через Припять 4 дня. А потом почти каждый день им приходилось переходить речки и речонки, протекавшие по вязкому руслу. Мостов нигде не было. Через несколько дней начались туманы и дожди. Люди выбивались из сил, чтобы выбраться из этого проклятого края. Князь спешил, гнал, велел рубить целые леса, устилать дороги и продолжал двигаться вперед. Солдаты, видя, что он не щадит собственных сил, с утра и до ночи не сходит с коня и сам следит за работами, не смели роптать, хотя труды их превышали человеческие силы. У лошадей начали слезать копыта. Многие падали под тяжестью пушек, а потому пехоте и драгунам Володыевского пришлось самим тащить пушки. Лучшие полки, такие как гусары Скшетузского и Зацвелиховского, взялись за топоры и принялись мастить дорогу. Это был славный поход. В холоде и голоде, по воде, во время которого воля любимого полководца и одушевление солдат разрушали все преграды. До сих пор еще никто не решался вести здесь войска весной при разливе вод. К счастью, поход не был ни разу задержан каким-нибудь нападением. Народ был тихий, спокойный, не думал о бунте. И хотя казаки впоследствии подстрекали его, он не примкнул к мятежу. Вот и теперь он смотрел сонными глазами на проходившие мимо полчища рыцарей, которые выступали из лесу как призраки и проходили как во сне. Давал проводников и исполнял покорно все требования. Видя эту покорность, князь строго запретил солдатам своеволие, и за ним не раздавалось ни проклятий, ни жалоб, ни рыданий, а напротив, когда в деревнях узнавали потом, что это был князь Ерема, люди покачивали головой. «Живин добрый!» — говорили они тихо. Наконец, после 20-дневных нечеловеческих усилий, княжеские войска вступили во взбунтовавшуюся страну. «Ерема идет!» — раздалось по всей Украине, от диких полей до Чигирина и Егорлыка. «Ерема идет!» — раздавалось по городам и деревням, и при этом известие из рук мужиков выпадали косы, вилы, ножи, лица бледнели, чернь толпами бежала на юг, как стадо волков при звуках охотничьих рогов. Блуждающий татарин-грабитель соскакивал с коня и прикладывал ухо к земле, прислушиваясь. В уцелевших еще замках и церквах звонили в колокола и пели «Тебе, Бога, хвалим!» А этот грозный лев лег у порога восставшего края и отдыхал. Собирался с силами.